Глава 44. Богдан. Следующий день начинается более-менее спокойно. Присутствие няни – это тот смягчающий фактор, который примиряет Макса с действительностью. Заметно, что он не очень доволен, но няне удается вовлечь его в игры, за что я ей очень сильно благодарен. Потом мы собираемся ехать в больницу. Няня остается дома, обещая Максу приготовить самый вкусный обед. Я оставляю ей денег, чтобы она могла купить все необходимое. Тоха, как и обещал, вызывается ехать с нами. Градус напряжения между мной и Максом значительно снижается, когда есть кто-то третий. Так у сынишки появляется возможность отвлечься. Да и мне легче, когда я вижу в глазах сына искорки интереса, а не гневливые тени. Врач в больнице сообщает, что утренний обход показал отсутствие изменений в состоянии Марьяны. Есть положительная динамика заживления гематомы, спиной мозг не поврежден, это главное. Значит, после пробуждения у Марьяны не должно возникнуть сложности с передвижением. «Мама попала в аварию?» – спрашивает Максим. «Можно сказать и так. Сейчас она спит, но обязательно очнется», – обещаю Максиму. Тоха держится позади нас. Мы останавливаемся возле палаты. Я открываю дверь. Возле кровати Марьяны склонилась Аня. «Аня, что ты здесь делаешь?» Жена вздрагивает. Она явно не ожидала, что кто-то появится в палате. Она поспешно отдергивает руку, замечая тонкий шприц, зажатый между пальцев, который она тщетно пытается скрыть под рукавом модного жакета. Я вихрем проношусь до Ани, сжимая ее запястье. «Тоха, убери Макса!» – командую я. «Живо!» «Парень, нам лучше выйти!» Мгновенно реагирует друг, уводя сынишку. «Мама, что с моей мамой?» Слышится истошный вопль Максима, но он доносится уже из-за двери палаты. «Что ты хотела сделать, тварь? Что в шприце?» Спрашиваю я, встряхиваю Аню. «Ничего, он пуст. Тебе мерещится всякое!» Шипит жена, пытаясь вырваться. «Или не мерещится?» Возражаю я, замечая крошечную капельку крови на сгибе локтя. «Что ты ввела Марьяне?» «Ничего». Выворачиваю руку Ани. Она роняет шприц на пол. Он действительно пуст, но поршень поднят вверх. В шприце только воздух. Аня собиралась уколоть вену Марьяны воздухом. «Знаешь, тебе это не поможет. Тебе придется поговорить со следователем и объясниться». Достаю телефон одной рукой, звоня Захарову. Он обещает приехать тотчас же. Мне приходится держать Аньку. Она иногда пытается вырваться, но больше дрожит всем телом и всхлипывает. «Она все равно не жилец, не очнется!» Внезапно вываливает она. «После такого удара по голове не выживают!» «Вот и расскажешь следствию, откуда ты знаешь про удар по голове и про то, какой силы он был. Я едва сдерживаюсь, хочется встряхнуть эту дрянь и выколотить из нее всю правду. Но это дело рук полиции. Меньше чем через минуту в палате появляется врач. Он деловито осматривает Марьяну и задает вопросы Ане». Аня не желает сотрудничать, но после легкой встряски нехотя признается, что успела лишь царапнуть иголкой кожу. Ни одна капля воздуха не попала в кровь Марьяны. Полиция приезжает чуть позже. Аню уводят под руки сразу двое полицейских. Они изымают шприц и просят дать показания. Приходится проехать в отделение. Тоха вместе с Максом отправляются следом за мной, дожидаясь в коридоре, пока я поговорю со следователем. «Занятная у вас супруга, Чернов!» Позволяет себе усмехнуться следователь. «Прямо-таки преступный гений. Начну с того, что мы опросили соседей. Никто не видел, как на Балашову Марьяну напали. Но у одного из соседей установлены видеокамеры, и угол обзора таков, что охватывает и часть мусорки. По данным камер видно, что к мусорному баку приблизилась девушка и вытряхнула сумочку, а потом зашвырнула и ее. Позднее появился Рогозин. Роясь в баке, он вытащил сумочку, так что покушение было подстроено Анной. А сегодняшняя попытка ввести воздух в вену красноречиво подтверждает вышесказанное. Таким образом, мы отпустим Рогозина. Подозрение с него я сниму, а вот вашу супругу мы задержим на длительный срок». «Это было опасно? То, что пыталась сделать Аня?» Захаров усмехается. «Ваша супруга? Я подал на развод. Можно не акцентировать внимание на том, что она еще считается моей женой. Как вам угодно». Анна явно насмотрелась голливудских фильмов, в которых преступнику вводят воздух в вену, и жертва погибает. Проникновение пузырька воздуха в артерию может перекрыть поток крови, идущий к сердцу или мозгу. Это называется воздушная эмболия. Она действительно может оказаться смертельной. Если это сердечная эмболия, она может спровоцировать инфаркт или создать опасную коронарную воздушную пробку. Если эмболия в мозге, может произойти инсульт. Тем не менее, пузырек воздуха вряд ли сможет кого-то убить. Во-первых, воздух надо вводить в большую артерию или вену, в мелкую не получится. Во-вторых, сам по себе воздушный пузырек должен быть достаточно большим, чтобы суметь полностью блокировать крупный сосуд. По мнению экспертов, необходимо ввести порядка 200 мл воздуха, чтобы вызвать чью-то внезапную смерть. Маленький пузырек просто рассосется в клетках тела. Захаров делает паузу. Ситуация довольно неоднозначная, случай с Марьяной особенный, потому что есть обстоятельства, при которых даже небольшого количества воздуха достаточно для смертельного исхода. Это возможно при ранениях и травмах шеи или грудной клетки. Данные ситуации опасны тем, что шея находится выше уровня сердца, а в грудном отделе давление ниже, чем в окружающей среде. У Марьяны как раз травмирована шея, так что опасность существовала, пусть и исполнение злобного замысла было грязным. Подводит итог разговору Захаров. Доказательств вины Анны более чем достаточно. Думаю, она сознается в преступлении после недолгого, но очень внушительного разговора.